Глава 49. Разгулялась гроза на крутых нагорных склонах. Ночью выпал из гнезда «Соколенок, соколенок». Из песни «Соколенок» на слова Леонида Куксо. Теперь, что касается усыновления или удочерения сирот в советскую и нынешнюю эпоху. Наблюдая сегодня за тем, как виснут детдомовцы на любых приходящих в интернат взрослых, беззастенчиво выклянчивая у них свое светлое будущее, типа выбери меня, птица счастья завтрашнего дня», как готовы первую попавшуюся тетку, случайно ошибившуюся адресом, называть своей мамой, я испытываю легкое, мягко говоря, недоумение. Ничего подобного в наше время даже представить было нельзя. И дело здесь не только в том, что сама передача детдомовца в приемную семью была тогда крайне редким событием. На моей памяти за все 8 лет учебы в интернате у нас попытались усыновить только одну сироту. Что из этого вышло, расскажу чуть позже. Мне неприятно видеть, что процесс усыновления ребенка нынче обставлен так, будто это какая-то покупка списанного товара в магазине. Судите сами. Киндера выбирают из множества детей, выставленных на витрине, простите, на сайте детского дома. Затем долго приглядываются к нему, тискают, охают, ахают, после чего, окончательно убедившись в более-менее подходящих свойствах приобретаемого изделия, выдавливают из себя «вот этого заверните, пожалуйста», словно речь идет о какой-нибудь бездушной игрушке. Возможно, я несколько утрирую ситуацию, и другой формы свести потенциальных родителей с их будущими детьми попросту не существует, но все равно не могу отделаться от ощущения какой-то взаимной неискренности, фальши, сквозящей во всех действиях этого сомнительного спектакля, разыгрываемого между усыновителями и усыновляемыми. Особенно меня коробит, когда современные детдомовцы, будучи еще в совсем несмышленном возрасте, начинают разглагольствовать о том, как бы где было здорово попасть в приемную семью побогаче, где подарки на праздники получше и денег побольше. От всего этого буквально смердит нехилой такой корыстью, которая разъела сегодня, как ржа, даже совсем маленьких спиногрызов. Откуда они только всего этого дерьма нахватались? Воспитатели, что ли, советуют им быть похитрее и порасчетливее? Это сейчас детдомовских детей разбирают, как спелые пирожки на базаре. А раньше усыновление ребенка было тем еще квестом. В том числе и потому, наверное, что сироты не очень-то хотели усыновляться, а точнее сказать, всячески противились этому. Вплоть до того, что убегали из приемных семей обратно в свои мрачные казематы-интернаты. Ведь это только совсем уж наивные люди считают, будто несчастные сироты каждую ночь заливают горькими слезами подушку. Так, кажется, по их мнению, должны реагировать на свою тяжелую долю малохольные дети, ожидая, когда же их, наконец, заберут из детского дома в приемную семью. Но я должен вам авторитетно заявить, что это всего лишь досужие вымыслы, не имеющие ничего общего с действительностью. Мы никогда не испытывали особо сильной тоски по поводу нашего сиротства. Быть может, потому что толком и не представляли, каково это — жить в семье. Всю свою жизнь, сколько себя помнили, мы бились, колотились в казенных учреждениях и ничего другого, по сути, не знали, а потому считали свое положение довольно-таки сносным, если не сказать единственно верным. И уж, конечно, даже не помышляли унизительно напрашиваться в какие-то чужие семьи. В качестве примера могу привести случай с моим одноклассником Сергеем Котовым. Это был как раз тот единственный во всем интернате парень, которого в возрасте 10 лет, кажется, попытались осчастливить усыновлением, но закончилась вся эта авантюра для приемных родителей очень плохо. Причем поначалу ничто не предвещало фиаско. Усыновители выбрали Сергея, как это обычно бывает в таких душещипательных историях, по наспех сварганенным фотографиям, после чего принялись потихоньку окучивать его на предмет сыновней любви к совершенно посторонним дяде и тете. То конфет шоколадных подвезут вечно голодному детдомовцу, то в зоопарк утащат подивиться на обезьян в клетке. В общем, через какое-то время Котов, подкупленный столь щедрыми подношениями, согласился стать членом новой для себя семьи, превратив ее из бездетной во вполне себе полноценную ячейку социалистического общества. И все бы было, наверное, хорошо, если бы скромный по виду мальчик не запал на красивые часы, замеченные им на руке отца семейства. Коварный план в дурной голове детдомовца сложился молниеносно. Дождавшись, когда новоявленный папаша заснет, оставив часы на прикроватной тумбочке, Сергей схватил вожделенных секундантов времени и шмыгнул с ними за дверь так и не ставшего родным ему дома. Одним словом, не успели мы по Котову соскучиться, как он уже прискакал обратно, да еще не один, а с часами. «Ловко ты усыновился», — восхищенно галдели детдомовцы. «Вот бы и нам тоже грабануть какую-нибудь приемную семейку». Когда воспиталки спросили потом у Сергея, нахрена он обворовал своих благодетелей, тот ответил, «А что мне еще оставалось делать? Я всегда хотел иметь часы, которых у меня никогда не было. Это же так зыкинско. Поднимать руку и узнавать, сколько там натикало. Вот и подрезал котлы при первом же удобном случае. Логика, конечно, железная. Хотя на самом деле, я думаю, причина здесь крылась совершенно в другом. Котов просто не захотел покидать привычные уже ему стены интерната, а украденные часы были лишь предлогом для того, чтобы отбить у приемных родителей всякую охоту к его Сергея усыновлению. Он предпочел бедный свой детский дом с веселыми друзьями-товарищами, сытой жизни в скучной приемной семье. Понятно, что сей неприятный инцидент сильно охладил благотворительный пыл потенциальных усыновителей. Это что же получается, вероятно, думали они. Сегодня он умыкнул у нас часы, а завтра подрежет еще что-нибудь. Видно, все-таки неблагополучные родительские гены дают о себе знать. Сколько волка не корми, а он все равно в лес смотрит. Кстати, не очень-то вспоминали о детдомовцах и их биологические родители. Разумеется, многие сироты хотели бы, чтобы горячо любимые ими мамы и папы перестали, наконец, пить и, восстановившись в правах, забрали их из детского дома. Но я ни разу не видел за все 8 лет, чтобы кому-то так повезло. Наш интернат в этом смысле был воистину гиблым местом. Кто хоть раз сюда попадал, больше уже в нормальную жизнь не возвращался. Вместо усыновителей и родителей к нам в советский инкубатор по выведению маленьких желторотых цыплят и юрких стремительных головастиков обычно приезжали шефы. Меня всегда забавляло то, как они со своими традиционно опечаленными глазами на мокром месте пытались всячески заигрывать и сюсюкать с детдомовцами. Нашли, блин, кого жалеть. Да эти бедные сиротки, те еще пройдохи. И тем не менее, сердобольные шефы пытались организовать для нас хоть какую-то культурную программу и разнообразить наш нехитрый досуг. Помню, как однажды нас водили даже на легендарный спектакль «Лебединое озеро» в Большой театр. Но там случилось непредвиденное происшествие, до глубины души возмутившее сопровождавших нас воспитательниц. Все дело в том, что придя в этот прославленный храм искусства, мы вместо того, чтобы напитаться прекрасным зрелищем и насладиться божественными звуками, умудрились нагло заснуть, беззастенчиво развалившись на роскошных сиденьях театра. Потрясенные такой черной неблагодарностью воспиталки пытались, конечно, разбудить нас, но мы только шумно похрапывали в ответ, никак не реагируя на их увещевание. Возможно, столь досадного казуса удалось бы избежать, если бы нас посадили поближе к сцене. Я бы и сам был не прочь заглянуть под пачки балеринам. Но детдомовцев, к сожалению, загнали на галерку, где были расположены самые дешевые места, и откуда разглядеть лебедей, или, как мы их по простоте своей душевной обозвали, бледей в белых тапочках, не было никаких шансов. Вот и пришлось нам отсыпаться в театре под бессмертную музыку Чайковского. Воспитательницы потом еще долго не могли успокоиться. Подумать только, возмущались они. Люди мечтают хоть раз в жизни попасть в Большой театр, давят друг дружку в очередях за билетами, а эти дауны беспардонно развалились на креслах и спят. Ни стыда, ни совести у вас нет. Да, нехорошо получилось, конечно. Но кто же знал, что нас так немилосердно лишат прекрасного зрелища полуобнаженных балерин, посадив у черта на куличках? Мы, может, потому и заснули, что хотели увидеть роскошных танцовщиц во всей их будоражащей красоте, если не наяву, то хотя бы во сне. Мне вспоминается еще один шефский подарок, который заключался в посещении нами старейшей московской шоколадной фабрики имени Бабаева. Спасибо добрым людям. Данной экскурсией они хотели хотя бы немного подсластить нам нашу горькую жизнь, но даже вообразить себе не могли, во что это их благое начинание выльется. Начать хотя бы с того, что детдомовцы, которые видели шоколадные конфеты только на Новый год, да и то не на каждый, вдруг узрели такое невероятное количество шоколада, в котором можно было просто захлебнуться. Стоит ли говорить, что именно это мы и попытались сразу же сделать? Представляю, как охренели работники предприятия, когда совершенно дикие сироты, будто свалившиеся на их головы с голодного края, бросились лихорадочно рассовывать шоколадных зайчиков себе по карманам, за пазухи и чуть ли не в трусы. Они смотрели на нас квадратными от ужаса глазами и молили только об одном, чтобы у нас как можно быстрее слиплись жопы от сладостей. А мы, как и полагается клиническим сладкоежкам, дорвавшимся до вожделенного деликатеса, все никак не могли успокоиться, пока не перемазались любимым шоколадом с ног до головы. Я помню, что в одном из цехов Бабаевской фабрики стояли огромные котлы с жареным арахисом, и детдомовцы так обалдели от вида этих вкуснейших орехов, что готовы были сожрать их прямо вместе с железными котлами. Мне кажется, что если бы нас не выпиздили с кондитерского предприятия спустя час после начала экскурсии, мы легко смогли бы уничтожить месячный запас шоколадной продукции вышеозначенной фабрики. Однако воспиталки, прекрасно осведомленные о наших троглодитских способностях, не позволили нам оставить весь город без шоколада. Думаю, вам понятно, что после такого варварского нашествия вход на кондитерскую фабрику для детдомовцев был навсегда закрыт. Но пуще Большого театра и шоколадной фабрики мне запомнились два человека, которые в рамках шефской помощи приехали к нам в интернат и произвели на меня совершенно громадное впечатление. Первым был знаменитый эстрадный и оперный певец Юрий Гуляев. Будучи известным на весь Советский Союз артистом, он не гнушался при случае петь свои песни далеким от искусства детдомовцам. Помню, как к его приезду всех нас согнали в актовый зал, и я, в общем-то, привыкший к тому, что там ничего, кроме скучнейшей фигни, никогда не происходило, с большим неудовольствием поплелся на это мероприятие. А вышел оттуда, потрясенным до глубины души, потому что Гуляев своим удивительно мощным голосом и невероятной энергетикой взорвал к чертям собачьим наши затхлые казенные стены. Забота у нас простая, забота наша такая, жила бы страна родная, и нету других забот, и снег, и ветер, и звезд ночной полет, меня мое сердце в тревожную даль зовет. Но разве можно было юному 15-летнему бунтарю-подростку не откликнуться всей своей трепетной мальчишеской душой на эти проникновенные слова? «Пока я ходить умею, пока глядеть я умею, пока я дышать умею, я буду идти вперед, и снег, и ветер, и звезд ночной полет, меня мое сердце в тревожную даль зовет». Юрий Гуляев показался мне тогда проводником каких-то высших сил, который с несокрушимой верой в собственные убеждения пел о чем-то запредельно для меня светлом и притягательном. «Не думай, что все пропели, что бури все отгремели, готовься к великой цели, а слава тебя найдет. И снег, и ветер, и звезд ночной полет, меня мое сердце в тревожную даль зовет». Другим очень важным в моей жизни человеком, о встрече с которым можно было только мечтать, стал Колесников Александр. Это был легендарный герой Великой Отечественной войны, сын полка, который в 12 лет не раз ходил за линию фронта и выполнял с огромным риском для жизни ответственнейшие боевые задания. Однажды после подрыва железнодорожного моста с эшелоном боеприпасов Александр попал в плен к немцам и был прибит ими гвоздями к стене сарая. От верной смерти его спасли русские разведчики, которые отбили бесстрашного мальчугана из рук карателей. Спустя много лет после войны Александр показывал нам, детдомовским мальчишкам, следы на ладонях, оставшиеся от эсэсовского распятия. Я смотрел на него во все глаза, буквально забывая дышать от восторга. Еще никогда мне не доводилось видеть вживую так близко от себя настоящего героя, который в войну, подумать только, был младше меня на 3 года, и тем не менее совершал немыслимые для своего возраста подвиги. Это именно о нем, маленьком отважном солдате Колесникове Александре, был снят впоследствии знаменитый советский фильм «Это было в разведке», в котором, среди прочего, прозвучала песня, тут же полюбившаяся многим детдомовцам, поскольку там были такие понятные любому из нас строки. «Разгулялась гроза на крутых нагорных склонах, ночью выпал из гнезда соколенок, соколенок. Зря его искала мать, голос был и слаб, и тонок, не умел еще летать, соколенок, соколенок. Я домой его принес, свил гнездо в кустах зеленых, оперился и подрос, соколенок, соколенок. Он подрос и осмелел, и с мечтою затаенной в небо синее смотрел, соколенок, соколенок. И взлетел он по весне, и обратно с небосклона прилетал всегда ко мне, соколенок, соколенок. Вот опять летит он ввысь, в тучах солнцем озаренных, обязательно вернись, соколенок, соколенок».